Глаза буквально плясали, а злобная усмешка словно приглашала меня на победу. Я вытер с лица кровь, повернулся и вышел за дверь. Там уже ожидал Валентина с пистолетом в руке. На нем были тяжелые сапоги. И пока Ройл не спеша вышел из библиотеки и, закрыв за собой дверь, остановил Валентина одним взглядом, я уже не мог ходить. У Валентина были сапоги, окантованные спереди металлом. Короче говоря, в эту ночь мне страшно не везло. Джаблонский помог мне встать и доковылять до соседней комнаты. Я остановился в дверях, оглянулся и посмотрел на ухмыляющегося Валентина, потом на Ларри и мысленно занес обоих в свой список мертвецов. Действительно ли, сэр Энтони? Мы с Джаблонским сидели, наркоман ходил взад вперед, Ройл небрежно облокотился о стол. Никто не произнес ни слова, пока минут через 10 не появился дворецкий и не сказал, что генерал хочет нас. Это вы можете узнать за пару часов. Мы снова потянулись в библиотеку. На этот раз мне удалось благополучно миновать Валентина. Может, он ушиб ногу. Но я знал, что причина не в этом. Ройл сказал ему оставить меня в покое. А Ройл никогда и никому не повторял. Он был каким-то там виконтом. Пока мы отсутствовали, атмосфера в библиотеке заметно изменилась. Девушка все еще сидела на табурете у окна, понуро опустив голову, и отблески пламени играли на ее пшеничных косах. Но Вилен с генералом, по-видимому, чувствовали себя спокойно и свободно. Было заметно, что между ними восстановлено доверие, и генерал даже улыбался. На столе лежали 2-3 газеты с огромными черными заголовками. Разыскиваемый убийца прикончил констебля, ранил шерифа. И с далеко не местными портретами моей персоны. Уж не они ли помогли им обрести это доверие? И словно для того, чтобы подчеркнуть перемену общего настроения в библиотеке, лакей внес поднос со стаканами, графинами и сифоном содовой. Лакей был молод, но шел какой-то скованной походкой, тяжелый, неуклюжий, и опустил поднос на стол с таким усилием, что казалось, вот-вот послышится скрип сустава. Лицо его было неприятного и страшного цвета. Я взглянул на него и быстро отвел глаза, надеясь, что моя физиономия не выдала им того, что я кое о чем догадался. И лакей, и дворецкий были, вероятно, хорошо натасканы по части этикета. Они отлично знали, что кому делать. Лакей принес напитки, дворецкий подносил их присутствующим девушке Шерри, мужчинам виски. Подчеркнуто обходя наркомана, дворецкий наконец остановился напротив меня. Мой взгляд перешел с его волосатой запястья на переломанный нос, после чего я взглянул на генерала. Тот кивнул, и я снова уставился на серебряный поднос. Гордость говорила нет. Великолепный аромат янтарной жидкости, налитой из треугольного графина, говорил «да». Гордость натолкнулась на серьезные препятствия чувства голода, промокшую одежду и избиение, которому я только что подвергся. И, побужденный ароматом, я взял стакан и посмотрел поверх него на генерала. Последний глоток перед смертью, не так ли, генерал? Пока вас еще не осудили. Он поднял стакан. Ваше здоровье, Талбот. Весьма остроумно, сказал я с усмешкой. Разумеется. Как это проделывает в штате Флорида генерал? Привязывают над ведром с цианистым калием или просто зажаривают на электрическом стуле? Ваше здоровье, повторил он. Вы еще не осуждены и, может быть, никогда не будете. У меня к вам есть предложение, Талбот. Я медленно опустился в кресло. Должно быть, сапог Валентина повредил мне какой-то нерв. После паузы он продолжал несколько раз. Потому что мышцы бедра непроизвольно дергалась. Найдите и уничтожьте. Я показал рукой на стол. Как я понимаю, вы их просили, генерал? И, вероятно, знаете все, что произошло сегодня, и все обо мне. Так что же вы можете предложить такому человеку, как я? Очень много. Мне показалось, что на его скулах появились два красных пятна, но голос звучал спокойно и ровно. В обмен на маленькую услугу я предлагаю вам жизнь. Заманчивое предложение, генерал. Должно быть, они напали и захватили... И что же это за маленькая услуга? Подтверждение, что тот факт... Не могу